Глава 17. Поместье графов Громовых. 13 лет назад. Небольшая группка дворянских детей шумно переговаривалась между собой, то и дело поглядывая на рассевшегося под сенью дерева ребенка лет 5. Внимание беловласого мальчишки занимала лишь книга в плотном кожаном переплете, и он ни на секунду не отвлекался от чтения. Сколько часов он уже сидит здесь? 2? 3? Впрочем, без разницы. Как только отец закончит свои дела, Влад наконец-то сможет вернуться в экипаж и отправиться домой, а остальное его ничуть не волновало. «Вот и пусть сидит подальше от нас, где ему самое место!» С ухмылкой пихнул один из высокородных детишек другого под бок. «Такой же смертный, как и его папаша», — добавил второй, и они оба разразились веселым смехом. «Неудивительно, что он сидит там один. Вы ведь так и не пригласили его поиграть со всеми», — встряла в разговор девочка лет 7 с тугими каштановыми волосами. Ее проницательные карие глаза с явным неудовольствием воззрились на мальчишек. «Ничего ты не понимаешь, Ирина. Лично я бы их вообще на порог не пускал. Видишь, какие волосы белые?» — бесцеремонно ткнул первый задира пальцем в сидящего под деревом Влада. «Это все из-за того, что в башке теперь пусто», — покрутил он пальцем у виска. «Род Морозовых под полным контролем демонов. Как демоны скажут, так они и поступят». «Это всего лишь слухи», — не согласилась с ним девочка. «И из-за каких-то там слухов вы отказываетесь брать Влада в игру? Разве это честно?» Вот Ирине белоснежные волосы этого мальчишки вовсе не казались пугающими и содержимостью демонами. Она их никак не связывала. «Да и неужели человек с такими чистыми голубыми глазами может быть осквернен?» А его белые волосы, казалось, так таинственно сверкали в свете солнца. Каждый раз, когда Морозовы приезжали сюда, и главы родов подолгу запирались в кабинете для обсуждения текущих вопросов, младший оставался наедине с книгами и терпеливо дожидался отъезда. Возможно, стеснялся подойти и познакомиться первым. Или чувствовал, что остальные дети воротят от него нос. В один из таких приездов Ирина уже не сдержалась и попробовала заговорить с Владом, но тот под выдуманным наспех предлогом скрылся с ее глаз. Следующая попытка найти с нелюдимым мальчиком общий язык тоже не увенчалась успехом. Может, ее поведение казалось Владу слишком навязчивым? «Ага, а я, кажется, понял, в чем тут дело». С хитрым прищуром потер подбородок отпрыск Бестужевых. «А не втюрилась ли наша Ириночка в этого беловолосого демона?» «У-у-у!» — подхватил его приятель и вяло захлопал в ладоши. Щеки Ирины моментально вспыхнули алым, и девочка яростно замотала головой. «О чем вы вообще говорите? Я просто хочу, чтобы тили-тили-тесто, демона-невеста!» Наперебой принялась галдеть ребятня. «Тили-тили-тесто!» «Да закройте вы рты!» Дрожа сжала девочка кулаки. «Закройте немедленно! Ничего такого я не...» Расширившимися от ужаса глазами Ирина заметила, что Влад оторвался от чтения и теперь сам озадаченно наблюдает за крикливой компанией. Легкий ветерок ерошил его светлые волосы, белые ресницы трепетно подрагивали. Вот уголки его губ приподнялись при взгляде на девчонку с тугими косами, рот приоткрылся. «Тили-тили-тесто, демона-невеста!» Продолжали измываться мальчишки, корча рожицы и подпрыгивая на месте. «Нет, если он услышит, если он узнает, это конец», — панически пробежала в мыслях Ирины. Чтобы не довести обычные подколы ребятни до беды, она схватилась с земли первый же попавшийся под руку камень, хорошенько так замахнулась им и бросила, что было силой, попав Владу аккурат по голове. «Демон!» — вскрикнула Ирина, а ее пылающие щеки вспыхнули еще ярче прежнего. «И чего ты там расселся? Только играть нам мешаешь! Никакого толку от тебя! Кыш отсюда!» Уголки губ Влада резко опустились. Мальчик болезненно поморщился, а затем захлопнул книгу, встал и молча направился к поместью. «Ну ты даешь!» — тут же принялись друзья хлопать девочку по спине. «Героиня! Так вот кто тут настоящий демоноборец! Теперь этот выродок еще не скоро сюда сунется. Айда в прятки, а?» Но стыдливо прикусив губу, Ирина слушала ребят лишь краем уха. Все ее внимание занимало удаляющаяся с заднего двора спина Влада. сгорбившегося и крепко прижимающего увесистый фолиант к груди. Он так и не обернулся. Нет, она обязательно попросит у него прощения, если однажды представится случай остаться с ним наедине. Объяснит свой отвратительный и унизительный поступок. Подберет нужные слова. Ведь тогда Ирина еще не знала, что этот визит Морозовых в поместье Громовых станет последним. Чтобы не возвращаться домой по темноте, заночевать пришлось в лагере у подступов к бездне, а в путь выдвигаться уже с первыми лучами солнца. Меня такой вариант вполне устраивал. Появилось время для того, чтобы, несмотря на скверное самочувствие, внимательно осмотреть вещицы, поднятые на поверхность, и еще раз убедиться в своей правоте. Найденные доспехи действительно принадлежали нашим ближайшим соседям, причем Громовым большая их часть. Их зона влияния в бездне располагалась настолько далеко от нашей, что теперь уж никаких сомнений не оставалось в том, чьи отряды хозяйничают на нашей территории и воруют драгоценные ресурсы. Наши ресурсы, черти бы их подрали. Но даже имея столь веские доказательства преступления закона на руках, каким образом я мог бы использовать их в своих интересах? Далеко не факт, что имперский суд примет мою сторону. Обложи я их уликами хоть с ног до головы, у Громова наверняка найдутся рычаги давления как на судей, так и на присяжных, вплоть до встречных обвинений в мой адрес. Само собой, обвинений ложных, но кому какое дело до правды. Остальную часть добычи составляли артефакты, драгоценные камни и редкие ресурсы, оказавшиеся в общей куче только из необъяснимой тяги кобальтов ко всяким блестяшкам. Все это добро можно будет выгодно продать в городе на днях, ну а несколько особенно полезных в бою артефактов оставить себе. Моим людям пригодятся. «Это его светлейшество? Вернулись с добычей?» «Да сам погляди, аж колеса под телегой трещат». «Сколько ж тут всего, а?» Я даже невольно смутился от столь теплого приветствия. Гвардейцы, приставленные к охране въездных ворот, чуть ли не с фанфарами встречали наш своеобразный кортеж, а принимавшие участие в рейде бойцы с довольными лицами махали им в ответ. Мы с Ковалевым возглавляли процессию верхом на лошадях, а телега с добычей дребезжала позади под охраной остальных вымотанных, но счастливых ребят. Да уж, надо будет поспрашивать у местных артефакторов. Может, есть у них на примете полезные способы запечатывания добычи ради экономии пространства при транспортировке. Все же я планирую только набирать обороты своего рода экспансии на земли бездны. Кара сидела спереди в одном седле со мной, кутаясь в мой меховой плащ. Сменную одежду девушка с собой не взяла, поэтому пришлось импровизировать, дабы хоть как-то скрыть ее частичную наготу. Как я понял из рассказа темной целительницы, в логове она опрометчиво задержалась, чтобы лучше осмотреть палатку шамана и приглядеть там что-нибудь полезное для себя. Во время спешной эвакуации про девушку совершенно забыли, а затем грянул взрыв, который, к счастью, сильно целительнице не навредил. Весь вечер она суетливо носилась со мной, поддерживая в сознании. Бережно вытирала кровь, сочащуюся из моих глаз, носа и рта. Пичкала мерзкими на вкус отварами, и, возможно, именно благодаря ее заботе мне удалось так быстро подняться на ноги. Все же объем энергии бездны, который я поглотил из тотемов, оказался на текущем этапе моего развития слишком велик. Ничему похожему меня в гимназии не обучали, записи в библиотеке о техниках и способностях моих предшественников тоже были весьма смутными. Будто бы предки специально не оставляли конкретики, дабы никто в точности не сумел повторить их методы борьбы с демонами и поглощения энергии бездны в полной мере. Лишь память крови давала мне наиболее ценные подсказки, опираясь на которые я сумел бы добиться большего. Еще и Кайрос как сквозь землю провалился и в прямом, и в переносном смыслах. Даже соскучиться успел уже по его хитрой физиономии, постоянно мельтешащей перед глазами. Но ничего. Как только вернется, в первые же минуты снова опротивеет мне до тошноты. Гвардейцы, оставшиеся на защите поместья, выстроились вдоль яблоневого сада на подъездной дорожке, высоко задрав головы и вещая наперебой. «Ваше светлейшество! Поздравляем с успешным рейдом, ваше светлейшество!» Я даже позволил себе легкую улыбку, великодушно кивая каждому из этих ребят. Свои ошибки я уже учел, и в ближайшее время следовало бы постараться наладить контакт с собственной гвардией. Познакомиться с верными роду людьми, поговорить с ними, обсудить текущие проблемы и решить их сообща. В детстве ничто не мешало мне коротать дни в одиночестве, ведь делами поместья занимались родители, и я имел полное право на зону комфорта. Теперь же времена кардинально изменились. Главе не пристало оставаться в стороне, да и мышление мое за годы учебы претерпело некоторые изменения. Но приподнятое настроение улетучилось в один миг, стоило мне заприметить перед главной лестницей украшенную карету. Причем не какую-нибудь, а гербом рода Громовых, будь они прокляты. Я тут же дернул за поводья, останавливая процессию, и медленно перевел взгляд на ближайшего ко мне гвардейца. Тот аж сглотнул, встретившись с моим пронизывающим взглядом. «Что они тут забыли?» Чуть ли не по слогам осведомился у парня. «Так это...» — взметнулась его голова к затылку и нервно его почесала. «К Алисе Николаевне тут погостить приехали». «Погостить?» — процедил я сквозь зубы. Ненависть, поднявшаяся из самых недр, обожгла меня похлеще высвободившейся накануне скверны. Громовы, после всего случившегося, какое они вообще право имеют появляться в стенах, которые сами едва не превратили в руины? Прогуливаться по этим комнатам, сидеть с моей сестрой за одним столом, опустошать съестные припасы из кладовых, нажитые честным трудом. Подстегнув лошадь, галопом доскакал до лестницы, выпрыгнул из седла на ходу и широким шагом направился к дверям. Ублюдки. Еще и потешаться над нами задумали. Голову в песок я больше засовывать не собираюсь и смиренно терпеть их наглые выходки тоже. Вот сейчас и посмотрим, чья возьмет на этот раз. С грохотом распахнул двери, но первым, кто попался на глаза, оказалась Алиса, выбежавшая ко мне из большой гостиной с гаммой непередаваемых эмоций на лице. Да, к гостеприимной сестрице у меня тоже резонные вопросы возникли, но неприятный разговор с ней я отложу на потом. После того, как мусор вынесет себя из моего поместья сам. «Выслушай, Влад!» — выставила сестра передо мной открытые ладони. «Это не то, что ты думаешь. Давай мы все успокоимся и...» Проигнорировав ее слова, отпихнул Алису в сторону и двинулся к гостиной, сжимая кулаки до побелевших костяшек. «Влад, она все тебе объяснит. Просто выслушай!» — доносился до меня крик обеспокоенной сестры. Волосы мои висели на лбу сальными сосульками, одежда все еще источала запах гари, крови и пота, а цепочка грязных следов тянулась за мной через все фойе. Но плевать я на это хотел. Нейтрально расположенных к роду Морозовых гостей я встретил бы как подобает, но Громовых слишком много чести рассыпать бисер перед такими свиньями. Остановившись на пороге гостиной, из-под лобья уставился на сидящую в кресле у камина девушку. Одета она была в черное платье, украшенное тонким кружевом и с высоким воротником. Каштановые волосы, собраны в высокий пучок с двумя игриво свисающими локонами. А на миловидном личике особенно выделялись большие карие глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Несложно было с первых же секунд признать в этой утонченной даме младшую дочурку Сергея Ивановича Громова. Если правильно помню, она должна быть на 3 года старше меня, но хватило же ей дури ума явиться в мой дом и усесться туда, где любила коротать вечера моя почившая мать. «Здравствуйте, Влад Николаевич!» — первой нарушила тишину незваная гостья, сдавленно поприветствовав меня. «Я, как только узнала, что вы вернулись из столицы, если ваш дорогой папочка отправил вас сюда, чтобы напомнить о себе, это того не стоило». Усмехнувшись, сделал я шаг вперед. «Я всю жизнь буду помнить имя того, кто зверски вырезал мою семью». «Отец не отправлял меня сюда», — поднялась девушка, не отрывая от меня глаз и нервно перебирая перед собой тонкие пальцы. «Он даже не знает, где я сейчас. Никто не знает». «А вот это вы зря, Ирина Сергеевна». Размеренным шагом пересек я гостиную, остановившись в паре шагов от молодой графини. «Самолично отправиться туда, откуда живой можете и не вернуться, дерзко и глупо с вашей стороны не находите. Я желала встречи с вами не для того, чтобы бередить ваши старые раны», — стойко выдерживала она мой леденящий взгляд. «Вы прочли хоть одно письмо из тех, что я отправляла вам в столицу? Хотя бы одно?» Нет, но польза от них была. Я топил ими печь. Глаза девушки увлажнились, и с грустной улыбкой она поджала губы. Тогда я рада, что смогла помочь вам хоть чем-то. Скорее, раз за разом подогревали мою ненависть к роду убийц, членом которого являетесь сами. А если не хотите прямо здесь пасть жертвой этой ненависти, советую вам немедленно возвращаться в экипаж, покинуть мой дом и более никогда сюда не возвращаться. «Влад!» — в непонятном порыве бросилась Ирина ко мне. Тонкие пальцы легли мне на грудь. «Хватит, прекрати уже это. Прочитав любое из моих писем, ты понял бы, что я никогда-никогда не поддерживала своего отца. Никогда, слышишь?» Сделал широкий шаг назад, отталкивая девушку от себя, и она едва не потеряла равновесие, но в последний момент ухватилась за спинку дивана. Слезы беззвучно катились из ее глаз, дрожащая ладонь растирала их по лицу, но я не чувствовал ни капли жалости к ней. Ничего не чувствовал, кроме ненависти и пренебрежения. Если бы не та роковая ночь, разделившая нашу с сестрой жизнь на до и после, наверное, Алиса тоже могла бы щеголять в богато украшенных платьях. Личные служанки сооружали бы ей элегантные прически, достойные девушки ее положения. Но нет, вместо сияния на роскошных балах в высшем свете, Алиса день за днем рисковала жизнью, спускаясь в бездну и сражаясь с тварями, лишь бы поддерживать наш род на плаву. «Я всегда была на твоей стороне, Влад», — не собиралась униматься Ирина. Пальцы ее впились в спинку многострадального дивана, ногти царапали обшивку. «Я просила, я молила отца, чтобы он оставил вас в покое, и в ту самую ночь заткнись! И просто уходи отсюда, пока я окончательно терпение не потерял. Не злоупотребляй гостеприимством моего рода». «Если тебе так будет угодно», — подняла на меня Ирина заплаканные глаза. «Если я та, на ком ты можешь выместить свой гнев за все, что он совершил, да будет так. Можешь делать со мной, что пожелаешь. Я докажу, что не желаю тебе зла ни тебе, ни твоей семье». «Вот как!» — исказило мое лицо кривая усмешка. Вытянув правую руку перед собой, прокрутил кольцо-печатку на среднем пальце, и в мою ладонь послушно легла рукоять меча. «Кровь за кровь. Размен все равно выйдет неполноценным, но...» «Ты что творишь?» — тут же влетела в гостиную Алиса, до настоящего момента молча наблюдавшая за нами со стороны. «Совсем с ума сошел?» Грубо отпихнув меня в сторону, сестрица встала между нами, шумно дыша. «Да и ты, Ирина, хороша. А получше ничего предложить не могла, кроме как в жертву себя приносить». В том же тоне принялась она отчитывать графиню. «Или считаешь, что лучший способ завоевать сердце мужчины — голову ему на отсечение дать?» «Я просто хотела», — лепетала Ирина, не зная, куда деть глаза. «Да мало ли что ты там себе навыдумывала. Видишь же, что он уставший, взбешенный и отбитый в край. Мне после твоего последнего письма самой дурно стало, не натворите ли вы тут на пару делов, и вот результат». Все это уже выглядело как какой-то фарс, принимать участие в котором и дальше желания не было. Нет, я не последний идиот, чтобы в стенах своего дома лишать жизни женщину, а уж тем более из высокородных. Проблем после такого не оберешься, а нам их и без того достаточно. Припугнуть разве что, чтобы носа сюда впредь не казало, вот такое уже можно было устроить. «Просто сделай так, чтобы ноги ее здесь не было к тому моменту, как я спущусь». Дал сестре напутствие, после чего спрятал меч обратно в кольцо и одарил графиню бесцветным взглядом. «В следующий раз порублю на куски и отправлю драгоценному папочке в подарочной коробке». Слезливые мольбы задержаться и договорить раздражали еще сильнее, так что я немедленно поднялся к себе в надежде, что Алиса мою просьбу исполнит и не станет подбрасывать дров в огонь. Дочурка Громовых на моей стороне просила оставить нас в покое, молит о прощении. Ха! Неужели она в самом деле думала, что я поверю в эту бесстыдную ложь, зная ее изобретательного на подлые выдумки отца? Наивная.